Глава 19. Две Елены. Владиславу Ольгирдису в Вильнюс из Москвы. Пасха 1486 года. Любезный брат Владислав, не правда ли, есть что-то непостижимое в пасхальных торжествах? Каким образом день мучительной казни Спасителя нашего мог превратиться в праздник, полный радости и надежды? В этом году природа решила принять участие в ликовании. Небо безоблачно, теплый ветерок несет запахи проснувшейся земли, колокольный звон плывет над крышами домов. Царские врата в церкви остаются открытыми всю неделю. Голоса хора поднимаются вдоль ликов святых под самые своды. И я без труда выделяю волшебный голос моей жены, и душа моя наполняется истомой и восторгом. Христос воскресе! Воистину воскресе! На Пасху в Москве принято выпускать преступников из темниц, так что бывалые москвичи, крестясь одной рукой, другой крепко придерживают кожаную калиту на поясе. Осторожность особенно необходима еще и потому, что среди воров существует поверье. Удачно украсть в светлую неделю будет богатый промысел весь год. Дети обходят дома с пением, их одаривают крашенными яйцами и пряниками. Красное яйцо у русских – важный символ в празднике Пасхи. Ведь родившись от птицы, оно не остается тем, чем родилось. Оно дает птичке жизнь сперва внутри себя, а потом производит ее на свет. Так Иисус Христос, восстав из мертвых, дарует жизнь сперва духу, а в конце времен воскресит и наши тела. Для чего же дарят друг другу красное яйцо? В воспоминании крови Христа Спасителя, пролитой им, за нас на кресте. Священники тоже подрабатывают, совершая молебны в домах горожан. И я заметил, что мать Людмилы перед приходом священника украдкой посыпала солью то место на столе, куда кладется Евангелие, а после молебна унесла эту соль и подбросила ее в коровий корм. Суеверие? А может быть и глубокая вера в то, что все живое должно принять участие в чуде воскресения? Но у кого есть подлинный повод ликовать и благодарить Господа, это у Курицыных. Брат Федор объявился в Москве цел и невредим. Оказалось, что, возвращаясь от венгерского короля вдоль берега Черного моря, русское посольство попало в плен к туркам. Местные турецкие власти не знали, как им поступить с московскими послами, и отправили гонца в Стамбул. Оттуда прислали важного бея произвести дознание, не лазутчики ли. Пришлось просить посредничества и помощи у крымского хана Менгли-Гирея. Пока тянулись все эти переговоры, с пленниками обращались почтительно, поместили их в отдельном доме, снабжали всем необходимым. Дом этот находился на главной улице города Аккермана, недавно отвоеванного турками у молдавского властителя. Генуэзские купцы, имевшие здесь торговый двор, едва успели уплыть обратно в Италию. Курицын рассказал, что он не терял времени даром. В сопровождении двух турецких воинов и местного священника Он бродил по старинным развалинам, срисовывал с камней греческие надписи. Здесь, в устье Днестра, в незапамятные времена греки основали крепость Тирос. Священник рассказал ему, что впоследствии город захватили скифы, потом болгары, славяне, валахи и, наконец, турки. Федор говорил, что прикосновение к ушедшим в прошлое векам помогало ему легче переносить вынужденные безделья, наполняло душу каким-то торжественно приподнятым настроением. Курицын привез принцессе Елене Стефановне подарки и послание от ее отца. Увы, послание устарело почти на год. Пока русское посольство сидело у турок в плену, положение молдавского господаря изменилось к худшему. Его маленькое государство было истощено борьбой с огромной империей полумесяца, и он вынужден был признать себя вассалом турецкого султана. Елена Стефановна, со свойственной ей горячностью, послала страшные молдавские проклятия на головы неверных, потом обняла сына Дмитрия и прошептала над его головкой: «Вырастай скорее, княжич мой золотой, и пусть даст тебе Господь руку крепкую, сердце храброе, дружину сильную, чтобы мог ты ударить на проклятых турок, да так, чтобы бежали без оглядки до самой Африки». Все семейство Курицыных тоже получило заморские подарки. Кроме того, Федор привез прелюбопытную книгу, повествующую о жестоком карпатском правителе по имени Дракула. Он уверяет, что, сидя в Аккерманском плену, переводил эту книгу на русский с помощью венгерского толмача. Но брат Иван, то ли в шутку, то ли всерьез, высказал предположение, что Федор не переводил, а сам сочинил ее. Об этой книге я должен рассказать подробно, потому что из-за нее между братьями произошел, кажется, первый в их жизни серьезный разлад. Представьте себе правителя, соединившего в себе худшие черты Нерона, Калигулы, Домициана, как их описал Светоний. И вы получите портрет воеводы Дракулы из мунтианской или румынской земли. Только он не просто любит изобретательно мучить всех окружающих, но еще примешивает к своим злодействам какие-нибудь изощренные издевательства над жертвами или читает им нравоучения. Например, пришли к нему послы от турецкого султана и начал кланяться, не сняв колпаков. Ведь по нашему обычаю обнажить перед кем-то голову — знак почтения, а по мусульманскому — страшное неуважение. Они даже молиться должны с покрытой головой. Но Дракула этому не внял и заявил послам: «Раз вы решили вести себя не по нашему обычаю, а по своему, я хочу, чтобы вы этого своего обычая держались крепко всю жизнь». И велел своим слугам схватить послов и прибить им колпаки к головам гвоздями. Гвозди в голову — это особая честь. Обычно же Дракула за малейшую провинность, а часто и без всякой вины, сажает людей на кол и любит обедать среди трупов, посаженных на колья. Однажды слуга, подававший ему блюдо, не выдержал трупного зловония и зажал нос. «В чем дело?» — спросил Дракула. «Прости, государь, не могу выносить этого запаха», — ответил несчастный. «Ах так?» — сказал Дракула. Ну-ка, насадите его на самый высокий кол, чтобы запах не долетал до его нежных ноздрей. Говорят, что из-за свирепых казней за мельчайшую кражу в государстве Дракулы совсем исчезло воровство. Что у источника на перекрестке двух больших дорог им поставлена золотая чаша, и каждый путник, напившись, аккуратно ставит чашу на место. Дракуле удалось избавить свою страну от нищих и увечных. Куда же они подевались? А вот хитрый воевода созвал их всех на пир, угощал и одаривал в богатых хоромах, а потом запер и хоромы поджег. Да еще похвалялся: «Я их освободил, пусть в моей стране никто не страдает от нищеты и болезней». Хотите послушать, как он охраняет женское целомудрие? Выписываю из книги. Если какая-либо женщина изменит своему мужу, то приказывал Дракула вырезать ей срамное место и кожу содрать, и привязать ее ногою, а кожу ту повесить на столбе, на базарной площади посреди города. Так же поступали и с девицами, не сохранившими девственности, и с вдовами, а иным груди отрезали, а другим сдирали кожу со срамных мест и, раскалив железный прут, вонзали его в срамное место, так что выходил он через рот. И в таком виде нагая стояла, привязанная к столбу, пока не истлеет плоть и не распадутся кости, или не расклюют ее птицы. Ивану Курицыну книга эта показалась вредной и опасной, и он горячо укорял брата за то, что тот привез ее в Московию. Неважно, сам ты ее сочинял или только собрал карпатские байки и перевел. Что полезного может узнать русский человек, прочитавший такую историю? Узнает, какие на свете бывают кровожадные тираны, и что дальше? Что и таким надо подчиняться, ибо всякая власть от Бога? Чему ты хочешь научить людей? Федор пытался отшутиться. Уж так все учить да учить. И позабавить людей порой не грех. Ничего себе забава. Кровь и стоны на каждой странице. Конечно, христианам было бы отрадно, если бы какой-то их повелитель так сумел обмануть турецкого султана, как Дракула. Заявил, что хочет служить ему, пришел с войском в турецкую землю, а потом начал всю жечь и губить кругом. Но не могу я поверить, что такой человек может быть хорошим полководцем. Тоже мне мудрец. Обошел раненых после боя и всех раненых в грудь наградил, а раненых в спину велел посадить на кол. Как будто мы с тобой не видели, как в настоящем бою к лучшему смельчаку враги стараются подкрасться именно сзади и нанести удар. А по-моему, есть и смешные места. Ведь Дракула все время делает вид, будто цель у него добрая и хорошая. Разве не смешно, как он пытался помочь крестьянину, которому ленивая жена не собралась соткать рубашку? Хороший смех. Приказал отрубить руки ленивой жене и труп посадить на кол. Тот-то крестьянин был ему благодарен. Зачем такую историю вставлять в книгу? Чтобы наши жены не ленились за ткацким станком? Нет, но затем, чтобы люди не спешили верить благим намерениям. Для этого незачем было делать Дракулу государем целого царства. Вполне хватило бы сделать его наместником, воеводой, а государь должен быть примером своим подданным, должен первый соблюдать законы, которые он выпускает, а не казнить людей по капризу и произволу. Улыбка как-то неохотно утекла с лица Федора. Он вздохнул и заговорил серьезно. «Да, здесь у нас с тобой давнишний спор, давнишнее несогласие. 20 раз мы уже мудрствовали об этом, что лучше одному править или всем сообща, вечным советом. И я тебе в 20-й раз скажу, нет и быть не может одного правила для всех народов во все времена. Взгляни на древний Израиль. Долго жили они под властью пророков и судей, и левитов, но оттеснили их вражеские полчища со всех сторон, и не было у них воинской силы, достаточной, чтобы устоять. Тогда они пришли к пророку Самуилу и говорят: «Дай нам царя». Самуил предупреждал их о всех притеснениях, какие придется терпеть от царя, как он отнимет поля и виноградники, и масличные сады, чтобы отдать слугам своим, как заберет себе в рабство сыновей и дочерей израильских, как заставить служить себе всех и платить подати. А народ все равно говорил: «Нет, дай нам царя, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И сам Господь сказал Самуилу: «Дай им царя». «Если бы послал Господь вечный мир на землю, — вступил тут отец Денис, — цари были бы не нужны. А так вот и первый царь израильский, Саул, ведь это он спас свой народ от аммонитян. Те уже считали себя победителями, окружили израильтян, обещали пощаду. Сдавайтесь, — говорят, — мы вас пощадим. Только выколем каждому правый глаз». «Не такой ли пощаду готовил нам и Ахмат?» «Две силы давят на душу человека, — продолжал Федор, — изнутри гордость, снаружи страх. Если в государстве есть много людей, в которых гордость сильнее страха, они легче подчинятся закону и совету, чем воле одного повелителя. А если гордых людей мало, а враги теснят со всех сторон, приходится звать на помощь страх. Тогда только подновластный самодержец сможет управлять народом. Но если страх раздувать и накачивать, тогда гордых людей совсем не останется. Верно, и некому будет защищать царство. Придется звать кого-то на помощь. Когда 100 000 турок штурмовали Константинополь, знаешь, кто сражался на стенах? 10 000 наемников, в основном итальянцы. Огромная Византийская империя, а защитников уже не набрать. Так все задавлены. Приходилось покупать храбрость за деньги, а это товар не дешевый. Вот именно. Разве я тебе не о том же самом говорил? О том же, только ты веришь, что гордых людей можно выпекать в печке законов, как хлеба. А я не верю. Они либо есть и растут числом, как, скажем, в Пскове, и отбивают всех врагов вот уже 200 лет, либо их нет, и тогда государство становится легкой добычей для соседей. Но если гордости слишком много, тогда гордые начинают драться между собой, как в Новгороде. И люди устают от собственных храбрецов и их раздоров и хотят, чтобы пришел один повелитель и вернул им покой. Но разве повелитель не может править по закону? Может, только долго не усидит на троне. Если люди чувствуют, что закон главнее повелителя, страх слабеет. Можете представить себе Сергия Радонежского на троне? Пафнутия Боровского. Долго бы они могли сохранить мир в стране. Да к тому же и полновластие — большой соблазн для владыки. Не всякая душа выдержит его. И если кому досталось жить под властью самодержца, он каждый день должен благодарить Господа за то, что повелитель его пока не сделался Дракулой. «В городе трудно гордость сохранить», — сказал Карабишмет. «В степи легче. Пока я вольный кочевник, меня страхом на войну не загонишь. Ускочу далеко и пойди меня сыщи. Татарские воины гордые, съезжаются к своим ханам сами, на зов их. Пока наш государь умеет ценить и награждать воинскую гордость, к нему на службу стекается со всех сторон», — сказал Федор. «И литовцы, и татары, и тверяне, и ненцы, и ветчане. Не было на свете больше гордецов, чем древние римляне», — упрямо сказал Иван. «Четыре века прожили без царей. Что же с ними потом стало? Зачем поставили над собой император? Государство стало слишком велико. Купол на Успенском соборе стоит крепко. Но попробуй увеличить ширину храма, и никакой хиеромантий не сумеет построить так, чтобы держался. Тогда останется единственный выход — шпиль. Никто же не говорит, что законы не нужны. Но нельзя ждать, чтобы законы могли описать всю жизнь человеческую и на все дать правила. «А вот мне пришло в голову, — сказал отец Денис, — не может статься, что тот, кто сочинял Дракулу, хотел того же, чего пророк Самуил. Объяснить людям, какая судьба ждет их под подновластным правителем». «Отчего бы и нет, — согласился Федор, — вот ты, Иван, когда закончишь свое мерило праведного, когда соберешь все русские правды в один свод. Может быть, к тому времени народится в Москве достаточно гордых, чтобы этим законам добровольно подчиниться. А пока я тебе так скажу. Столь велика стала русская земля, что один лишь страх перед державным может сохранять в ней мир. И еще. Полновластие государя есть великое бремя для него самого и великое искушение. Потому должны мы молиться денно и нощно, чтобы Господь и впредь давал ему силы одолевать это искушение, чтобы не стал он простым душегубом, как карпатский Дракула. Если все в руке Господней, если все от Него, может быть, нам и душегуба проклинать не подобает. Господь повелевает дождю литься, огню гореть, ветру дуть, деревьям расти, а нас Он зовет. И не всегда ясно, к чему, куда. Мы проклинаем душегуба, потому что верим, неправильно он услышал зов Господень. Или услышал и не подчинился. Господствуй над грехом, Каин, — уговаривал Господь. Но Каин ослушался, поддался искушению зависти и убил брата своего. А мы ведь все Каиново отродье. Авель-то погиб бездетным. А знаешь, чем для меня Россия, Москва, не похожи на другие страны? Здесь зов Господень сильнее всего. Здесь все недаром, все всерьез. Гибель, злодейство, кровь всерьез. Но и храм, и книга, и мост через реку, и дорога в лесу, и вспаханное поле, и звон колокольный. Все всерьез. Высокий зов слышен. Видел, как в Фиоравантии возводил стены. Испытывал кирпичи, закалял их в огне. Так и Господь испытывает нас. Большая человечья постройка задумана у него здесь, большой посев, и не нам увидеть конец ее. Объяснить не могу, но чувствую сильно. В такой постройке не жалко и костьми лечь фундамент. Чтобы пшеничному зерну принести много плода, должно ему умереть в земле, учил Искупитель наш. Распахана в России земля, дело за нами. Вот такие дебаты, любезный брат Владислав, кипят в нашем тесном кружке. А что думаете вы? Тревожит ли вас мысль о переменах на Литовском престоле? Король Казимир уже не молод. Кого из его сыновей ваши вельможи выберут королем? Пройдет ли эта смена мирно или опять разразится междоусобная война? Кстати, доводилось ли вам читать трактат бессмертного Данте Алигьери по монархии? Правда, эта книга была в свое время сожжена по папскому указу. Правоверному католику ее читать не положено, да и достать нелегко. Но здесь, в итальянской колонии, она имеется. Данте там необычайно красочно и убедительно расписывает преимущество единовластия. Но его можно понять, ведь именно политические раздоры, порожденные республиканским правлением во Флоренции, превратили его в изгнанника до конца жизни. Монарх, описанный им, это какой-то непогрешимый, идеальный человек, почти ангел. Данте не довелось пожить над властью какого-нибудь Дракулы, которых в тогдашней Италии было великое множество. Правда, многих из них он описал в Божественной комедии и разместил по соответствующим кругам ада. В России последним оплотом народного правления остается Псков. Однако внешние угрозы со стороны Ливонии, Ордена и Литвы, как мы видим, все чаще и чаще заставляют эту республику прибегать к помощи Москвы. Вряд ли такое положение может длиться бесконечно.